Итак, программа «48 минут». Марина Максимова и в студии постоянный ведущий этой передачи Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Соломонович. Здравствуйте. Добрый вечер, Марина. Я рад вас приветствовать в студии «Эхо Москвы». У нас сегодня любопытная, у нас все программы интересные, а сегодня просто еще и крайне любопытная передача. Будем говорить, я раздумывала, как его правильно представить, если сказать, что новый президент – это как бы правда, но не вся правда, наверное, вновь избранный. Вот так. Да, так и говорят, новоизбранный, правильно, это по-русски правильно. Новоизбранный, вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев. Везде так «ё» стоит с двумя точечками, чтобы правильно было. Так правильно произносится его фамилия по-узбекски, и поэтому это очень точная русская транскрипция его имени, отчества и фамилии. Итак, в общем-то, большого удивления, наверное, ни у экспертов, ни у знатоков, ни у жителей самого Узбекистана эта новость, наверное, не вызвала. Нужно сказать, что в эти выходные, вот в это воскресенье прошли выборы, то есть они еще в понедельник там доподсчитывали голоса, но удивления не было, может быть, вопрос был лишь в цифре, да, в самой цифре. Кто победит? Победил действующий президент, поэтому говорим вновь избранный, потому что это будет его уже второй срок, и, как я понимаю, последний, если я правильно понимаю, Конституцию Узбекистана, которая позволяет не более двух сроков подряд. Вот, заковыка. Ну да. Марин, я совершенно согласен с всем сказанным, но я должен еще от себя добавить, что я имел честь вот как раз в это воскресенье, будучи приглашенным Министерством иностранных дел Узбекистана, быть на этих выборах в качестве международного наблюдателя. И я воочию наблюдал, как проходили выборы. Собственно, в этом и была моя миссия международного наблюдателя. А всего более 600 было международных наблюдателей в этот момент в стране, в Узбекистане. Причем они представляли, ну, и страны СНГ, и достаточно широко были представлены, и российские парламентарии там находились в качестве наблюдателей, были представители ОБСЕ, целого ряда зарубежных, дальнего зарубежья, скажем так, международных организаций. Кстати, там встретил своего давнего знакомого, который тоже был в качестве международного наблюдателя, бывшего президента Польши Александра Квасневского, и много-много-много других. Я хотел вот буквально несколько слов сказать как раз, как проходили выборы, потому что они тоже являются, как они проходили, и ну, как проходила в целом предвыборная борьба, мне, так сказать, сложно судить, потому что я в этот момент не был в Узбекистане, наблюдал со стороны, а вот непосредственно день выборов, накануне выборов, я там находился, и, честно скажу, вот все, что я увидел, на меня произвело очень сильное впечатление, потому что, ну, я в целом ряде стран за там последних там полтора-два десятилетия бывал в качестве наблюдателя на выборах разных, парламентских, президентских. И здесь вот то, как проходили выборы в нынешнем Узбекистане, это одновременно, как мне показалось, и характеристика действующей власти в том числе. Что я имею в виду? Ну, во-первых, выборы, прекрасно, на мой взгляд, были организованы в том плане, что избирательные участки были... Я именно, правда, говорю про ташкентские избирательные участки. Я не был в регионах Узбекистана в этот день, просто не успел. А вот что касается ташкентских избирательных участков, я там был, наверное, не менее чем на десятки. Они все были прекрасно технически оснащены. Там шел компьютерный, так сказать, учет избирателей. Что на меня особое впечатление произвело, что каждый избирательный участок был оснащен специальными подиумами для подъезда людей, инвалидов на колясках. Были специальные кабинки, в которых бы людям, инвалидам было бы проще голосовать с точки зрения там расположения избирательных урн. Практически на каждом участке, который я был, там было, кстати сказать, 5 кандидатов, мы сейчас об этом еще поговорим. Так вот, были все, естественно, плакаты, рассказывающие о каждом из 5 кандидатов, их биографии, их программы. А для тех, кто не мог с ними ознакомиться по тем или иным обстоятельствам с точки зрения физического здоровья, то там еще были экраны, где о кандидатах рассказывали с помощью сурдоперевода практически в каждом избирательном участке. Это вот забота вот этого, скажем так, конечно же, в весьма небольшом числе граждан с физическими недостатками, мне показалось очень важный, очень показательный и в чем-то даже примерный. Второе, что на меня произвело очень сильное впечатление, это то, что действительно с раннего утра я видел это, так сказать, на одном, втором, третьем, пятом, седьмом участке. Целые очереди стояли людей, желающих проголосовать. Вот эта политическая активность, политическое небезразличие, оно было совершенно зримо. Причем там было очень много молодежи. А я не знаю, насколько это... Ну, нарушал ли я тем самым законодательство Узбекистана, надеюсь, нет, но я делал такой собственный небольшой самодеятельный экзит-пул на некоторых избирательных участках, беседовал с избирателями после того, как они проголосовали. Очень интересная для меня в моих восприятиях складывалась картина, и в результате вот такой активности людей, которые стояли на избирательных участках, очередями, чтобы проголосовать, уже практически к полудню, а по Конституции Узбекистана выборы считаются состоявшимися, если за них, если принял участие там 33, по-моему, с чем-то процента избирателей, так вот эти 33% проголосовали практически, ну, даже до полудня. Это вот это такая, такое неравнодушие избирателей, а это, повторяю еще раз, там не было никакого малейшего преувеличение, потому что, я, так сказать, воочию было видно, что действительно людей очень много и голосуют, и вот эти прозрачные стеклянные или пластиковые, но прозрачные урны для голосования наполнялись стремительно голосами избирателей. Все это, конечно, не могло не произвести впечатление, и это, в общем-то... Это вот какая-то особенность, да, этой страны, такая высокая политическая активность. В Москве такого не наблюдаешь на выборах. У меня есть ответ на этот вопрос, потому что он как раз кроется именно в том, что действительно вот нынешний президент Узбекистана и переизбранный, кстати, по итогам уже подсчитанного большинства голосов, то есть, ну, практически все голоса подсчитаны уже, и, так сказать, все уже, ну, ждет финальных, так сказать, итогов, но они уже практически предварительно сказано. Вот более 80% проголосовало, и более 80% высказалось в пользу Шавкат Мирамоновича Мирзиёева в качестве президента на второй срок. Но я должен вам сказать... Смотрите, обошел нашего Владимира Владимировича. Ну, тут вопрос... А 3% с лишним обошел. Ну, я не знаю, я эти подсчеты не проводил и не вижу в них какой-то принципиальных необходимости. А вот что могу сказать точно, что он действительно очень популярен в народе. И я беседовал с людьми, выборочно, так сказать, неподготовленными, разговаривал с несколькими студентами, разговаривал с домохозяйкой, разговаривал с инженером, разговаривал с очень многими людьми, и все вполне обоснованно, не просто так, что вот я там за Мирзиёева или там я за действие, но они как-то говорили, так сказать, достаточно аргументированно и убедительно, почему они отдали голоса за действующего президента и почему они хотят, чтобы он продолжал руководить страной. А почему? Тут, ну, во-первых, тут надо немножко заглянуть в историю. Дело в том, что Шавкат Мирамонович Мирзиёев второй президент Узбекистана. Первый был Исламов... И вот, честно говоря, я вот когда готовилась к передаче, у нас, да, знаете, как в институте или в школе говорили, вот когда нужно что-то выучить так, чтобы тебя от зубов отскакивало, говорили, ну или как отче наш, это уже позднее, да, или говорили, вот ночью тебя разбуди в 3 часа ночи и спроси что-то. Вот честно могу сказать, что если меня в 3 часа ночи, лучше, конечно, не будить, но если разбудить и спросить, кто президент Узбекистана, я скажу Ислам Каримов. Ну, вот это если вас, Марина, разбудит 3 часа ночи. А вот если разбудит любого гражданина Узбекистана, он этого не скажет, потому что он знает, что Ислам Каримович Каримов скончался несколько лет назад. Он был первым президентом Узбекистана был практически до ухода из жизни в этом качестве. Что-то 20 с лишним лет. Да. Вот. И надо сказать, что хотя в Ташкенте есть памятник ему, хотя, так сказать, ну, вокруг его место захоронения, так сказать, такой целый как бы мавзолей, и даже аэропорт ташкентский назван его именем. Но я не могу сказать, что отношение к ушедшему президенту покойному однозначное. У людей это тоже результат моих разговоров. Страна была очень закрытая, достаточно консервативная, закрытая, так сказать, во многих отношениях. И экономика была не очень развита, и много было проблем у страны, но они как бы, как мне кажется, так сказать, под ковер в основном, так сказать, заметались. И первое, что, мне кажется, очень правильно сделал, когда пришел к власти нынешний президент Шавкат Миромонович Мирзиёев, он, так сказать, это произошло в 16 году, 14 декабря 16 года он провозглашен президентом. Так вот, он провозгласил курс на открытость страны, открытость экономическую, открытость в чем-то даже и политическую. Надо сказать, что тут такой у нас должен быть подробный разговор, потому что надо понимать специфику Узбекистана, вообще стран Центральной Азии. Там по-прежнему очень... Михаил Соломонович, да. А вот вы можете сравнить? Потому что я, готовясь к передаче, попыталась прогуляться в кавычках по улицам, там, не знаю, ну, и Бухары, и Самарканда, да и не только. Очень красивые. Мы все знаем, насколько они красивые, но не повидав их, невозможно даже представить, насколько они красивые, эти города. Да, но посмотреть невозможно, потому что Google Maps там не работает. Нет там камеры, с помощью которой можно было бы фотографии, с помощью которых посмотреть. Поэтому у меня к вам... И я там ни разу в жизни не была. Поэтому у меня к вам вопрос. Были ли вы там во времена Советского Союза? Очень давно был, да, действительно был. Очень давно. То есть вы можете сравнить... Вот то, что вы увидели сейчас на выборах, не только про выборы, а вот просто, ну, про обстановку. Не, ну, это даже невозможно. Как сравнить? А вы можете сравнить Москву нынешнюю с Москвой там 65-го года? Вот 65. Разница разительная. Разница разительная. Сегодня Ташкент, во-первых, город прекрасный. Ну, я еще раз, мне проще говорить про Ташкент, потому что я и тогда был в Ташкенте больше. Ну, я в Самарканде, в Бухаре был в качестве туриста, и в качестве туриста был недолго. А в Ташкенте я приезжал там на разные конференции, форумы, так сказать. При Каримове уже, да, ведь правильно? Я был и при Каримове, и был при советской власти. Вот, но не суть важна. Вопрос я веду к тому, что Ташкент очень красивый, реально красивый город. Понимаете, вот смотрите, что я хочу сказать в качестве самокритики, вас покритиковать и себя покритиковать одновременно. Вот, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, мы ленивы и нелюбопытны. Мы его, например, я считаю, что несправедливо, что вот, допустим, мы, посвятив, по-моему, штук 15 программ выборов в Соединенных Штатах Америки, но не меньше 10 программ. По Германию. Меньше 10 программ мы посвятили выборам в Германии. А вот по такую достаточно большую страну, там больше 38 миллионов, 39, по-моему, миллионов человек сейчас население. А что? Ну и соседа, и вообще. И традиционный наш партнер, и сосед, и часть общей нашей семьи в советские времена. Огромный город Ташкент многомиллионный. А мы эти страны, вот то, что, так сказать, наши ближнего, так называемого, зарубежья, бывшие наши, часть нашей общей единой страны, они как находятся в гораздо меньшей степени в поле зрения нашего внимания, и мы о них редко рассказываем, мы процессы, которые там происходят, как ни странно, знаем меньше, чем о том, как формируется правящая коалиция, допустим, в Западной Германии. Ну, не кажется мне это справедливым. Я это считаю, что вот если говорить про нашу конкретную с вами радиопрограмму, то это пусть наши радиослушатели, те, кто нас смотрит, воспринимают как самокритику, что мы об этом мало говорим, мало рассказываем, и пусть вот наш сегодняшний рассказ будет, ну, как бы маленькой толикой исправления вот этой самой нашей вины. Ну и поэтому так вот, нужно возвращаясь к вопросу, в Ташкенте огромное количество новых, с прекрасной архитектурой, одновременно и современной, и с элементами такой традиционной восточного плана архитектуры и восточными элементами архитектуры новых зданий. Там прекрасные новые общественные здания, там дворец форумов, как оно там называется. Там у них свои названия, но... Повторяю еще раз, прекрасные улицы, прекрасные, так сказать, мостовые, так сказать, город ухоженный, город, так сказать, чистый. Это все не может не радовать, потому что, вы знаете, я вам честно скажу, все-таки я, поскольку, как в этом самом, в одной телевизионной программе «Рожденный в СССР» она называется, так вот я, как человек, рожденный в СССР, переживаю за страны бывшего Советского Союза, за их жизнь, как там происходит. Если где-то в какой-то стране какие-то там происходят плохие истории, там, не знаю, беспорядки, вы будете смеяться, но мне как-то печально, что это происходит, потому что у меня все равно вот это ощущение семьи единой внутри меня остается и будет со мной навсегда. И я как раз ничуть не смущаюсь этого ощущения, потому что сопереживать за людей, с кем ты там пару-тройку десятков лет жил, что называется, одной семьей, я считаю, это правильно, но каждому свое. Так вот, Узбекистан в этом плане меня очень порадовал. Порадовал, так сказать, я еще раз говорю, как он выглядит, Ташкент, как, вот, например, там, вот взять, допустим, конкретно там, меня как там наблюдателя. Значит, ко мне был прикреплен там какой-то соответствующий представитель какой, одной из там, организаций Ташкента, в частности, там, один из руководителей местного «Газпрома», или как он там называется, «Узбекгаза», который меня как бы сопровождал, чтобы, так сказать, я знал, что и как, и где происходит. Также там была ко мне, это не только ко мне, это к каждому из наблюдателей. Была прикреплена специальная такая девушка, студентка, очень-очень умная, образованная, прекрасно владеющая разными языками, с великолепным русским по имени Севинч, которая знала на зубок все, что где происходит, где какие брифинги, где какие пресс-конференции, где какие посещения, что где расположено и прочее, прочее, прочее, прочее. То есть, таким образом, с одной стороны, было соблюдено действительно не надуманное, а действительно истинно узбекское гостеприимство, а с другой стороны, чисто в практическом плане, мне было очень удобно, что рядом со мной были люди, которые мне помогали и, так сказать, организовывали мою работу. А с кандидатами другими вам удалось встретиться или нет? А я ни с кем с кандидатами не встречался, и, так сказать, это и не предполагалось. Это вообще-то для не формат работы наблюдателей встречаться с кандидатами. Ни с президентом, ни с другими кандидатами. Хотя, надо сказать, там тоже, во-первых, там второе место, кстати сказать, на выборах заняла женщина, что для Узбекистана тоже очень симптоматично. Это далеко, это, может, не первый случай, когда женщина принимала участие в выборах, но что она заняла второе место, по-моему, 6 чем-то процентов она набрала. Но там, во-первых, были очень такие партии, ну, я сейчас не буду их просто перечислять, чтобы внимание не отвлекать наших слушателей на детали, но там были партии, например, и экологического толка, и партии такого, ну, скажем, более традиционного свойства, которое выступает за отдаление от России, и наоборот, партия, которая, бывшая коммунистическая партия, которая, наоборот, выступает за сверхблизкие отношения с Россией. Самого президента тоже поддерживала соответствующая партия. Вот на каждом избирательном участке, кстати сказать, кроме того, что там были места для международных наблюдателей, там были на каждом участке специальные места для представителей, наблюдателей от кандидатов. То есть 5 столиков, 5 стульев, 5 флажков партий, и за каждым, так сказать, из этих столиков и стульев постоянно сидели люди, наблюдатели от партий конкурентов, выставивших своих кандидатов. Причем я тоже, честно говоря, решил проверить, они подставные ли это люди, они просто ли это сидят просто какие-то люди, а на самом деле они никакие не наблюдатели от партии. Ничего подобного. подобного, и с одним, и с другим, и с пятым, и с седьмым, и с девятым я разговаривал, так сказать, на разных участках, и специально спрашивал их про их кандидатов, что они мне рассказали, что я вот не дочитал в биографиях, не дочитал в программах их. И они мне так очень спокойно, взвешенно, каждый про своего кандидата рассказывал. Я понял, что эти люди действительно там, что называется, не случайно. Согласитесь, Марина, вот эти вот мои короткие наблюдения, ну, дают основания предполагать, что все-таки выборы были объективны и, на мой взгляд, достаточно прозрачны. Другое дело, что хотя и наблюдатели от СНГ... СНГ, да, которая там была межпарламентская ассамблея СНГ представлена, и прежде всего исполком СНГ во главе с Сергеем Николаевичем Лебедевым, секретарем исполкома, который очень много делает для сближения стран СНГ. Там были наблюдатели и ОБСЕ, и даже наблюдатели ОБСЕ, которые, ну, как-то, мне кажется, какими-то очень такими заковыристыми фразами, с кучей оговорок, сказать, но все равно признали, что выборы были достаточно удачными, в отличие, как сказать, от наблюдателей от СНГ, от стран Содружества, которые на своей пресс-конференции практически не отметили никаких мало-мальски серьезных нарушений в ходе выборов. Ну, если не считать, это вот такое традиционное нарушение на выборах в этой стране, а может, не только в этой стране, это так называемые попытки семейного голосования. Они идут еще, по-моему, с практикой до советских времен. Что имеется в виду? Ну, вот приходит, допустим, отец семейства голосовать и приносит с собой там два или три паспорта. Свой, своей жены, тещи, там, не знаю, мамы. В советское время, как ни странно, хотя тоже было запрещено формально, но такая практика существовала. И вот что на него закрывали глаза. Современное законодательство категорически этого, так сказать, не позволяет. И, конечно, кроме как один бюллетень, этот человек на остальные паспорта получать не мог и не получал. Но вот факты попыток такого голосования было, так сказать, достаточно приличное количество зафиксировано. Ну, ОБСЕ я читала, их много опубликовано отчетов, но они выступают в том числе, они отчасти согласны с вами, но и там есть большая критика того, как проходила борьба до выборов, что зарегистрировать партию в Узбекистане можно лишь в том случае, если ты не оппозиционер, что никто из кандидатов действующего президента не критиковал, это как-то кажется несколько странным. Но мы сейчас, хотя они отметили, что согласны, что, скорее всего, действительно большинство проголосовало именно за победившего кандидата, то есть за действующего президента Шавката Мирзиёева. Мы сейчас должны сделать перерыв на новости и рекламу. Программа 48 минут. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова. Говорим мы о выборах, прошедших вот только что, буквально несколько дней назад, выборах президента Узбекистана и, собственно говоря, победителей этих выборов. Не отключайтесь. 48 минут. 48 минут. Продолжается программа 48 минут. Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Говорим мы про вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. 80 с лишним процентов голосов он набрал в это воскресенье на выборах, на президентских выборах в Узбекистане. Поговорили про ваше восприятие, про то, как ОБСЕ, наблюдатели от ОБСЕ с некоторой критикой выступили. Да, вот там есть и позитивная, и негативная вещь. Но в любом случае то, что вы видели своими глазами, это, безусловно, интересно. Я больше расскажу, Мариночка. Вы знаете, я, чтобы завершить тему вот непосредственно дня выборов, я там был и на участках во время подсчета голосов. и вот все эти процедуры. И, кстати, там было много прессы, в том числе российской прессы. Все эти процедуры, вскрытие урн, так сказать, вываливание вот этих самых бюллетеней, их тщательный подсчет, пересчет и еще раз пересчет. Все это было на моих глазах. И это видели, так сказать, и журналисты, и наблюдатели от других партий, и подпрезидентской, от других партий. Поэтому то, что действующий президент, так сказать, победил, так сказать, Шавкат Миронович Мирзиёев с убедительнейшим преимуществом, но у меня насчет, вот, бог свидетель, нет никаких сомнений. И ни у кого не может быть сомнений. И я даже не могу себе представить, вот, повторяю еще раз, там, на семи точно, в которых я был практически вот целый день вокруг них крутился, и на подсчете голосов, ну, я не заметил никаких нарушений. Можно обсуждать, как там проходила предвыборная борьба, насколько она была конкурентна, хотя были телевизионные дебаты, и это тоже было, так сказать, такой определенной новизной. Что касается того, что так сказать, эти предвыборная борьба кандидатов не превратилась в войну компроматов, ну, это, мне кажется, только свидетельство о их политической культуре, ничего более. И, повторяю еще раз, это были очень разные люди, все очень серьезные, все, с, ну, мало того, что образованные, но с таким достаточно богатым бэкграундом, так сказать, имеющие имя, вот я веду про конкурентов президента, имеющие имя свое и в политике, которых знает страна. Это не то, что, знаете, такие абсолютно никому неизвестные белые вороны, которые прилетели для галочки, в список попали. То есть за каждым из них есть определенные, так сказать, силы политические, определенная личная репутация. Их знаю действительно, и я расспрашивал это людей, которые выходили с избирательных участков, про одного, другого, насколько они их знают, не появились ли они только вчера на горизонте, ничего подобного. Но, повторяю еще раз, выборы прошли в пользу действующего президента с большим отрывом, именно как результат его политики последних, ну, практически без малого 5 лет. А вот интересно, это же у нас получается редкий пример того, как на фоне, ну, нельзя сказать после, потому что, скорее всего, на фоне пандемии, того кризиса, который, собственно говоря, ее сопровождает, у нас и правительства падают, у нас президенты различные, да, премьер-министры лишаются своих должностей, там партии теряют своих сторонников, там тех людей, которые их поддерживают. А здесь получается, что несмотря на пандемию, несмотря на кризис, который по всему миру вызванный как раз этим коронавирусом, не знаю, вот большинство голосует за того человека, который был у власти последние 5 лет. Ну, здесь важно не только последние 5 лет, а важно именно, что последние 2 года с коронавирусом. Ну, кстати сказать, в Узбекистане достаточно настойчиво и, насколько я могу сказать, уверенно борются. У них там много разных вакцин используется. И надо сказать, что, во-первых, очень серьезно соблюдаются эпидемиологические, так сказать, порядки. Что касается, там, не знаю, питейных заведений, там действительно люди все ходят в масках. В основном, вот те, кто, кого я видел, вот там волонтеры, там сопровождающие этих наблюдателей, разные представители организаций местных, все были в масках, все, то есть, во всяком случае, внешне это все было соблюдено весьма и весьма аккуратно. Но Надо, наверное, к герою перейти? Да, да, безусловно, потому что он того заслужит. У него, кстати сказать, очень и очень насыщенная биография. Он, ну, с молодых лет был, он родился 24 июля 1957 года. Он, в общем-то, достаточно не старый человек. Он родился в семье врача. Он родился, так сказать, в Джазакской области Узбекистана. Вообще у него очень известно, ну, надо сказать, вообще на Востоке, в Центральной Азии, в частности, в Узбекистане, в частности, по сей день очень значимо, из какого рода человек, кто его, вот сказать, родители, более дальние предки, что за род стоит за ним. И в этом плане у него очень известная семья, и, так сказать, ну, например, почти все родственники его по мужской линии имели, так сказать, в своем имени приставку «мир», что с персидского переводится как «учитель», «знаток». И это все очень показательно. Они так, там в роду, там зажиточные дыхани, но это, скажем так, ну, скажем, как фермеры по-нашему. Вот. И, так сказать, его род изучается со времен прадеда, прапрадеда, известные имена его родственников, которые были достаточно, ну, по тем временам, достаточно свободные, известные люди. Ну и, в общем-то, его отец был старшим из двух сыновей, тоже из Джизака. Ну, я уже сказал, что отец его был врач, выпускник Самаркандского медицинского института. Ну, наш герой, нынешний президент, уехал в Ташкент учиться сразу после школы и закончил институт ирригации и мелиорации еще в 81 году. Он по образованию, нынешний президент Шевет Мормонович, он инженер-механик. Вот. То есть, и, по крайней мере, в том возрасте он к политике пока еще не стремился. Ну, слишком был молод. Это, хотя у нас качество, что значит политический союз? Вот смотри, он достаточно молодым человеком, работая, в институте. Он был проректором, потом в конце 80-х годов вступил в партию и даже был заместителем секретаря парторганизации там, в конце 80-х годов в своем институте. Но его заметили достаточно быстро, потому что он даже был избран депутатом Верховного Совета Узбекистана в 90-м году. Ну, это уже был показатель, его зрелости, политической активности, определенных накопленных политических знаний и умений. Он был и депутат... Потом он стал кандидатом, он, соответственно, кандидатскую защитил, кандидат технических наук. Он... Да, да, он, но потом уже он перешел и достаточно много лет был на государственной работе. Он был хакимом, это по-нашему глава администрации, сначала там в одном из районов Ташкента, там где-то до середины 90-х годов. Потом, он работал уже в разных регионах. Он был назначен хакимом, губернатором вот той самой Джизакской области. Она, кстати сказать, одна из самых развитых в сельскохозяйственном отношении областей Узбекистана. Это он был, его, как говорится, увидел такого перспективного молодого человека, тогдашний первый президент Ислам Каримов. Вот. И он был депутатом, уже следующего созыва, то стал уже называться Али Меджлис, это такой однопалатный парламент Узбекистана. И потом... Но он был как раз, то есть, получается, он в советские годы был членом коммунистической партии, да, а потом после развала Советского Союза он пришел в Народно-демократическую партию. Да, но это Народно-демократическая партия, это, партия, которая преобразовалась после коммунистической. Вот. Но, наконец, тот же Ислам Каримов уже в начале нынешнего века, в сентябре 2001 года, назначил его руководителем очень важной для Узбекистана Самаркандской области. Ну, мы об этом говорим, Самарканд – это и промышленность, это и сельское хозяйство, это огромная туристическая жемчужина Узбекистана. И 2 года он там работал во главе Самарканда. И, конечно, Ислам Каримов готовил его на более высокий пост, что и произошло. И в декабре 2003 года наш нынешний герой возглавил правительство Узбекистана, стал премьер-министром и, сразу практически стал вторым лицом в стране, и проработал он на этой должности вот все эти 13 лет, до 16 года, когда ушел из жизни Ислам Каримов, и, конечно же... То есть он в какой-то степени был протеже Ислама Каримова, так? Ну, на первом этапе, безусловно, потому что Ислам Каримов был президент, и он выдвигал его сначала, так сказать, на одну позицию районного звена, правда, в центральном районе Ташкента, потом на позицию, нашим языком говоря, губернатор или хаким, как говорят по-узбекски, Джизакского района, богатого, сельскохозяйственного, родного района Мирзиёеву. Потом он стал, как я уже сказал, губернатором Самаркандского области. Это все очень и очень показательно и очень, говорило о том, что вряд ли Каримов, а мы сейчас трудно это предположить или сказать, что он вот там готовил его к себе в преемники. Это у нас так любим говорить там про те или другие страны. Но то, что он его так достаточно провел по политической лестнице, доведя его до человека прямо рядом с собой, вторым человеком фактически сделав его в Узбекистане, это факт. И дальше вот самое главное произошло следующее. Дело в том, что по Конституции Узбекистана, в случае смерти президента, а так и случилось, президент Каримов скончался достаточно неожиданно, то исполнять обязанности должен председатель Сената. Председатель Сената высшей палаты парламентской, высшей палаты парламента Узбекистана, и он таким, был назначен, Нигматулла Юлдашев. Однако фактически через несколько дней он взял самоотвод, и Али Меджлис, нижняя палата парламента, утвердила именно Шавката Мирзиёева новым исполняющим обязанности президента. Я вот эту вот рокировку не очень поняла. В чем была необходимость так вот быстро менять? Почему не мог остаться его до тех пор, пока они... Потому что я думаю, что политические элиты Узбекистана, которые в тот момент были сплочены вокруг влиятельного и сильного премьер-министра, полностью... управлял ситуацией на тот момент. В этих странах, руководители парламентов, они более номинальные фигуры, представительские, они не имеют, сильных властных полномочий. А Шавкат Мирамонович, он за годы премьерства, конечно, собрал и команду, и вокруг себя сплотил политическую элиту. И зачем надо было сохранять, исполняющий обязанности президента, человек, который возглавлял Сенат, и при этом, явно, не был готов к должности президента, хотя, они были сами заинтересованы, все, прежде всего, политические элиты Узбекистана были заинтересованы в том, чтобы страна приобрела, сильного действующего президента, что и было сделано. Ну и, соответственно, так начался первый срок нашего героя. Его выдвинула Либерально-демократическая партия Узбекистана на пост президента. Были назначены досрочные выборы, и они проходили буквально без малого 5 лет назад, в декабре 2016 года. Что могу сказать. Он победил тогда, и тоже у него было больше, чем 80%. Но дальше начиналось, на мой взгляд, самое интересное, потому что он... Вы про реформы, да, тут как раз... Да, я вот сейчас даже хотел захватить их, чтобы просто решил не отвлекать наших слушателей, тем более зрителей, хотел захватить даже эту книжку с собой, такая брошюра была издана сейчас к выборам, о тех успехах, которые смог достичь Узбекистан за эти без малого 5 лет руководства страной Мирзиёева. И мне показалось, что это очень убедительно, потому что, Смотрите, он начал, интересно, что он начал с чистки органов прокуратуры. Да, не только. Прокуратура, само собой. Он действительно, реально, достаточно сильно по сравнению с предыдущими годами демократизировал узбекское общество. Вообще надо понять, что он ходит, что называется, по тонкому льду политическому, потому что он находится, если так говорить, между Сциллой и Харибдой двух очень серьезных сил и влиятельных сил в Узбекистане. Одни силы – это традиционные консервативные силы, опирающиеся на национальные традиции, на, так сказать, на обычаи, в том числе политического свойства, для которых чужды любые реформы, любая то, что называется, ну, скажем так, в кавычках, слово «вестернизация» и прочее, прочее, прочее. Они противники реформ, противники либерализации, противники демократизации. Такие силы очень сильны в Узбекистане по-прежнему. Есть другие силы, которые, наоборот, упрекают действующего президента в том, что он недостаточно быстро демократизирует узбекское общество, что недостаточно быстро вводятся те или иные, скажем так, решения законодательно, либерализирующие общество по западному образцу. И таких тоже очень много, которые, скажем так, бегут впереди паровоза и, так сказать, пытаются ускорить процесс демократизации, либерализации, так сказать, и прочих реформ в Узбекистане. Вот, мне кажется, сила и мудрость Мирзиёева, вот про эти предыдущие годы, его, так сказать, руководство страной, как раз, как мне кажется, и проявились в том, что он умудрился действительно зримо демократизировать общество, провести целый ряд реформ в разных сферах, как вот вы уже сказали, там, в прокуратуре, в очень многих других, так сказать, там, в системе, системе службы, так сказать, наказаний и прочее, прочее. Привлек инвестиции. Страна экономически развивается достаточно интенсивно. Но... То есть ощущение того, что эти реформы застопорились, нет? Отнюдь нет. Вот чего нет, того нет. Но они происходят таким эволюционным, поступательным, не рывками, без истерики, в такой очень, ну что ли, понятной обществу динамики. Вот именно это, мне кажется, ключевая заслуга Мирзиёева. Ну, например, при нем стала конвертироваться узбекская валюта. Там отменили требования по обязательной продаже валютной выручки. Прошла налоговая реформа. Достаточно много прошло реформ в экономической сфере, от либерализации автомобильного рынка до того, что были предприняты серьезнейшие меры по, ну, как бы сокращению разрыва, а традиционно он гигантский этот разрыв в этой стране между селом и городом. Так сказать, введена практика, и все более она набирает силу так называемого единого окна для государственных услуг. Ну, я бы мог бы перечислять. Там говорили, сайт работал президентский до выборов, на который могли обратиться. Да, это работало. Но потом он перестал, по-моему, работать. Вот. Ну, вот если опять-таки еще как о его реформах, вот, достаточно популярна в народе реформа образования, он вернул 11-летнее школьное образование. Резко поднялась зарплата работников высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Ну, из таких структурных изменений, допустим, он создал специальное министерство дошкольного образования. Отдельная тема, даже две темы, ну, просто не хочется загружать перечислением, но он во главу угла поставил борьбу с коррупцией, и действительно целая, нет, не только государственная программа противодействия коррупции, но там и закон принят, но, так сказать, есть какие-то вещи, которые, вот я не зря сказал о борьбе с традициями, и тем, что, так сказать, в общем-то, с одной стороны, у одного части общества вызывает поддержку, а другой части общества, наоборот, вызывать несогласие. Но знаменитые узбекские свадьбы. Он решил, что должно быть не более 3 автомобилей в свадебном кортеже, потому что вот эти огромные свадебные кортежи с десятками гудящих автомобилей, они вызывали такое, социальное недовольство часто, потому что не все могли это себе позволить. Вплоть до того, что были традиционные свадьбы, которые продолжались, неделю. Опять-таки он принял решение, что свадьбы должны быть не больше одного дня и, продолжаться не более 6-7 часов, 6 вечера до 11. И какие-то такие, вплоть до того, чтобы не было ярмарки тщеславия из музыкальных групп на этих свадьбах. Вот, кажется, для непосвященного уха, для наших московских слушателей, зрителей, что это какая-то нарочитость в этом есть, а это тонкие моменты, потому что это тоже стремление к определенному социальному равенству, потому что такие сверхбогатые многодневные свадьбы могли себе позволить далеко-далеко не все, и это вызывало, конечно, определенную социальную дисгармонию в обществе. Поэтому как-то рекомендовав или поручив, или приказав тем людям, которые пытались кичиться своим богатством, кичиться своими возможностями, кичиться своими, пышными торжествами и так далее, что они как-то поумерили свой пыл и как-то добавили скромности в свое поведение. Ну, лично у меня это, может быть, вызывает только одобрение. У него... Про семью хотела, знаете, коротко. Давай. Друг другу мы расскажем, но я сейчас через запятую. Старшая дочь Саида Мирзиёева в апреле 2019 года назначена заместителем директора агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента. Старший зять Айбек Турсунов назначен заместителем главы администрации президента Узбекистана. Младшая дочь Шахноза Мирзиёева возглавляет управление в Министерстве дошкольного образования. Младший зять Атабек Шаханов назначен заместителем руководителя службы безопасности президента. Отец старшего зятя Айбека Турсунова, Батыр Турсунов, первый заместитель председателя службы государственной безопасности. Здесь вопросов никаких не возникает. Опять-таки... У меня возникает много вопросов. Только лишь потому, что вы не знаете, Марина, обычаи и традиции этих стран. Во-первых, большинство людей, которых вы перечислили, его близких родственников, работают, скажем так, в его ближайшем окружении, в его личном аппарате, в его охране. Это достаточно типично для азиатских стран. Так было во веки веков, как бы ни назывались руководители этих стран. Здесь я не вижу такой, какой-то такой особой предосудительности в этом, хотя потому, что, я еще раз говорю, что то, что, я не буду говорить такие смешные аналоги, когда, дочь и зять, американского президента работали в Белом доме, вы почему-то не вызывали, вас не вызывало такого. Как это? Вызывало. А что в этом такого, что это работает его личный аппарат? Ему так удобнее работать, условно говоря, это же, в конце концов, эти люди, даже его дочь, она, условно говоря, несет перед ним ответственность, может, еще большую, чем какой-то посторонний человек, потому что она перед ним несет ответственность и как дочь, и как сотрудник. И спрос с нее будет... Это же не просто, такая работа на халяву. Это тут есть свои тонкости. Я повторяю еще раз. Нельзя одной лекалой мерить традиции во всех странах и видеть в этом такую, это то, что вот эти традиции, они будут меняться еще многие годы, десятилетия, то и столетия. И я не вижу, я не вижу в этом ничего того, что должно было вызвать, как вы сказали, вопрос. Здесь нету, на мой взгляд, никаких нарушений, законодательного свойства. Это смотря как законы поставить. Наверное. Наверное, законы Узбекистана это не нарушает, ну, судя по тому, что это существует. Ну, я, во всяком случае, склонен пожелать ему удачи, потому что я был живой свидетель того, что он пользуется авторитетом в народе, его, наверное, любят, раз за него голосуют столько людей, а, следовательно, если у нашего соседа и страны, с которой мы многие годы жили в одном государстве, в одной семье, будет удача и успех, нам надо только порадоваться. Ну, про отношения, разумеется, правда, сейчас, ну, как не сейчас, а последнее время, конечно, к Узбекистану в том числе привлечено внимание и международное. Это, безусловно, связано с Афганистаном и с позицией Узбекистана по этой проблеме. Ну, и про наши отношения между Россией и Узбекистаном. Ну, коротко, если коротко, можно вот два слова? У нас 40 секунд осталось. Не, ну, он, во всяком случае, собирается с визитом в Россию, его ждут в России, и я думаю, что к концу года визит состоится, и это уже одно показатель того, что, во всяком случае, первый или один из самых первых визитов за рубеж будет именно к нам в Россию, вот тоже показательно. Ну, на этой ноте как раз, что называется, поставим запятую, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, программа 48 минут была, говорили про нового, точнее, вновь избранного, ну, в том числе и нового, да, президента Узбекистана. Спасибо большое, до встречи через неделю. Всего доброго, спасибо. 48 минут.